Глава вторая. Контракт. Со свистом пролетевшая над нашими головами толстая бутылка из черного стекла с глухим звоном разлетелась о чей-то невезучий череп. Однако в царившем тут бедламе на это мало кто обратил внимание, ну, за исключением, конечно, того, кому этот снаряд достался. Шум здесь стоял страшный. За гулом голосов, криков, пьяных песен, грохота посуды и падающих на пол тел услышать того, кто сидит за столиком напротив тебя, можно было только повышая голос почти до крика. Но на это, что мне, что Солу, было уже немного, а может уже даже и много, наплевать. Перед демоном стояло почти ведро со странным напитком, что ему подали. Фиолетового оттенка он пах крепчайшим алкоголем с нотками медного привкуса, так что я вполне допускал, что в рецепт этого пойла входила и чья-то кровь. Но Солу, кажется, все нравилось. И он, опуская морду почти к самой поверхности своего пойла, успел вылокать как минимум половину. Это был уже пятый или шестой бар в веренице миров, что мы посетили. И, честно говоря, мне кажется, я просто сбился со счета. Сол выпил столько алкоголя и устроил столько драк, что я уже почти перестал считать. Давненько я с ним не путешествовал и уже немного отвык от его выходок. Ну а демон, засидевшись в одном мире, отрывался по полной. Из пары мест нас выставили силой, впрочем, это сопровождалось дракой, так что Сол остался доволен. Еще в одном месте он столько выпил, что ему вручили какой-то приз за это. К моему развлечению, в собранной из множества разноцветных осколков медали оказалось несколько освещенных кусков. И в тот момент, когда тщеславному демону попробовали нацепить ее на шею, он не почуял их и принялся орать и шипеть, когда награда начала жечь его шкуру. Я же, уже откровенно хохоча, схватил его в охапку и провалился в следующий мир в первой же кабинке туалета, так мало отличавшегося от барных отхожих мест во всех мирах. Потом был еще один забавный случай. Через мир или два мы сидели в заведении, похоже, управляемом какой-то магической мафиозной организацией, где Сол, по его же собственному признанию, искал не только выпивки, но и драки. В огромном темном помещении, освещаемом прозрачными мешками под потолком, заполненными какой-то светящейся пылью грязно-болотного цвета, в котором все окружающее казалось погруженными под толщу болотной воды, мы сидели и спокойно пили довольно неплохой вариант местного эля. Сол жаловался, что он излишне мягкий и годится только для изнеженных монашек какой-нибудь иерархии в святом мире. Мне же он казался крепким настолько, что я вообще едва мог его вытерпеть. Алкоголь других миров, как и все прочие, на мой организм мироходца действовал своеобразно. Я ощущал вкус и градус напитка, но вот опьянение проходило достаточно быстро, хотя легкая эйфория держалась довольно долго. Я небольшой любитель напиваться. И, честно говоря, в своей жизни такое со мной случалось всего пару раз. Но за время путешествий по мирам я так и не нашел такого состава, чтобы он смог уложить меня в глубины алкогольной интоксикации надежно и надолго. Да и не искал я его вообще. Благо, всегда находилось гораздо больше вещей, что интересовали меня. И у банального опьянения по сравнению с ними шансов было немного. Сол же, будучи демоном, использовал все возможные виды туманящих разум веществ на полную, мешая такие коктейли из всего подряд, что на него с уважением или ужасом смотрели все присутствующие почти всегда. И именно он, осушив свою порцию в этом баре, заметил появившегося здесь мага. Вообще посетителей там было немало, но в основном они подходили по типажу стереотипных фэнтезийных убийц, воров и прочего сброда. И возникший из ниоткуда маг выделялся сам по себе. Похоже, у него была назначена тут встреча, и, скорее всего, она прошла бы без проблем, если бы не сопровождавший и, собственно, сам Сол. Мага сопровождал фамильяр, а если быть точнее, такого же вида демон, что и сам Сол, только чуть больше и плотнее и с фиолетовым пламенем из глаз, а не алым, как у Сола. Едва они появились, как Сол встрепенулся, и, мгновенно найдя взглядом своего собрата, пару секунд пристально смотрел в его сторону. А затем угольно-черной кляксой с алыми прорезями глаз метнулся через зал и возник перед вторым демоном-котом. Мах, с которым он шел, от неожиданности вскинул руку с зажатым в ней коротким стеком и, похоже, собирался метнуть в Соло что-то особо буйное, Но тут рядом оказался уже я и предупредительно вскинул руки, засиявшие молочным светом. Мах остановился, и мы с ним, а еще и весь прочий зал, с интересом наблюдали за тем, что происходило на наших глазах. Два демона молча стояли друг перед другом и, не двигаясь, смотрели один другому в глаза. Это продолжалось где-то минуту. Тишина волнами расползлась по помещению, привлекая все больше и больше внимания. И в ней, как громом, раздался оглушительный хохот Сола, который упал на пол, смеясь и повизгивая что-то, шипя на своем языке, обращаясь к лиловоглазому демону. Тот заворчал, захрипел и, мгновенно обернувшись в свою истинную демоническую форму, бросился на катавшегося от смеха на полу собрата. Но мой друг оказался к этому готов. За мгновение до того, как его коснулись лиловые когти, черной кляксой расползся по полу и мгновенно собрался уже за спиной нападавшего, тоже в своем истинном обличии. Разборки демонов – дело довольно обычное. Какой бы ни был мир, почти всегда они, олицетворение грехов и низменных страстей, выясняют отношения между собой всеми возможными методами, не гнушаясь ничем. Так что драка в их среде – дело обычное. Но от этого не менее разрушительное. Сцепившись в один черный клубок со всполохами алого и лилового пламени, демоны бурей пронеслись по залу, ломая столы, стойки и расшвыривая посетителей, причем далеко не каждый после такого мог встать. Я даже подумал, что они тут сейчас все разнесут подчистую. Но, как оказалось, у хозяев этого заведения были и такие клиенты, и, значит, был припасен способ усмирить и разбушевавшихся демонов. Пара амбалов, совершенно не вяжущимися с их видом изящными и выполненными из белого металла жезлами с ярко-синим камнем в навершии, подскочили к сцепившимся котам. Они как раз в этот момент разнесли в щепки целый бар с местным алкоголем, отчего по всему залу прошелся настоящий дождь из него. Замысловатые жесты и приглушенное бормотание под нос, и оба демона разлетелись в разные стороны, стараясь унять святое пламя, охватившее их шкуры. Ну, хоть драку прекратили. В наступившей тишине к нам подковылял на своей одной ноге и железном протезе вместо второй хозяин заведения и потребовал расплатиться за нанесенный ущерб. Иначе... Ну, вокруг нас скопилось уже столько местных, что, наверное, пришлось бы устраивать настоящее сражение. Но я предполагал, что наше путешествие может втравить меня и не в такие неприятности, и запасся средствами, что были в ходу в таких местах. Получив от меня пригоршню кристаллических обломков портальных камней, хозяин жестом велел освободить Сола, на которого накинули какую-то версию ловушки из святого огня, и направился к замершему рядом магу. Я, не говоря ни слова, схватил демона за шкирку и потащил к ближайшей двери. Сол не сопротивлялся, а только громко икал и продолжал хохотать, что-то выкрикивая на своем языке в сторону своего собрата. Уже уходя в другой мир, я заметил краем глаза, как Мах, похоже, решил, что платить за выходки своего фамильяра слишком дорого, и, открыв портал, попытался сбежать. Но его тут же свалили с ног и с азартом начали пересчитывать ему ребра. В следующем мире и в очередном баре, уже в стиле техногенного будущего, я поинтересовался у Сола. «А что же это, собственно говоря, было?» «Что было?» — рыкнул он, осушив литровую кружку светящегося ядовито-зеленым пойла. «Это один из наших. Риблейм, предводитель третьего легиона Апокалипсиса. Он был ответственен за чревоугодие и излишества. Долбанный высокомерный жердяй!» Сол кивнул роботу-официанту, и тот снова наполнил его стакан. Всегда считал себя выше всех и думал, что он сделал больше других для конца света. И что же я вижу? Он фамильяр какого-то задрипанного мага-недоучки, во всем забытом мире бежит с ним рядом, как послушная шавка. Он снова расхохотался, правда, в этот раз обошлось без разрушений. Ну, разве что полупрозрачный пол под нашими ногами пошел сетью мелких трещин. Ну, я и высказал ему все, что о нем думаю, и кем его вижу в этой роли. А он решил, что сможет потягаться со мной в силах. Ха, все ясно. Похоже, ни у одного Сола были проблемы с поддержанием демонической формы и требовалось как можно больше энергии на то, чтобы оставаться собой и при своих силах. Но вслух я этого говорить, конечно, не стал, хотя стремление демона всеми способами остаться рядом с Элен стало теперь куда понятнее. Залпом допив свою порцию и проследив за тем, как демон также залихватски приканчивает свою, мы направились дальше. И вот спустя еще несколько миров мы сидели в относительно спокойном, хотя немного странноватом даже на мой вкус, баре. Кажется, это место было расположено на вершине какой-то горы, потому что вокруг открывался по-настоящему захватывающий вид, натянущиеся во все стороны до горизонта заснеженные пики. Огромная площадь с руинами каких-то выбеленных временем и разрушенных им же до такого состояния, когда непонятно, что тут было раньше остатков строений. И поверх всей этой разрухи множество порталов, достаточно стабильно работающих, и магическая защита, куполом накрывавшая это место, так что здесь была самая обычная комнатная температура, невзирая на воющие вокруг ветра и периодически пролетающие где-то внизу облака. В общем, очередной хаб. Наверное, в первые годы своего осознания себя мироходцем я бы с удовольствием бросился расспрашивать местных об истории этого места или даже отправился в какую-нибудь экспедицию вглубь этого мира, чтобы узнать, что тут было когда-то и как пришло к такому состоянию, что есть сейчас. Но я повидал уже столько миров и куда как причудливее этого, что сейчас у меня этот вид вызывал скорее сдержанное любопытство. Ну, а еще на это все повлияло количество принятого алкоголя. Я, конечно, не демон, и так как он пить не смогу. Но даже пропуская по паре стаканчиков каждый раз, когда Сол выпивал под десяток литров, все же сделало свое дело. И в голове заметно помутилось, а мысли выражать стало немного сложновато. Зато с восприятием, как ни странно, все осталось в норме. И я сидел и, потягивая очередную местную выпивку, слушал, как уже порядком набравшийся Сол вещает о своей нелегкой доле. Похоже, чем больше он выпивал, тем больше начинал думать о всяческих плохих для себя вещах. И вот сейчас, залпом осушив чуть ли не ведро крепкого алкоголя, чем вызвал одобрительные шепотки за столами рядом, он, дожидаясь новой порции, уставился взглядом в столешницу и глухо и тихо заговорил. «Знаешь, мой друг, я хоть и смеялся над Риблеймом, но в таком положении все мы. Когда-то гордые демоны, которые, исполнив свое предназначение, оказались никому не нужны. Мы понемногу слабеем. Тот же Риб. Тогда, во время конца света, он был могуч, хоть и не сносен в общении. Но он бы никогда не позволил такому заштатному маге-недоучке призвать себя в виде фамильяра. Но ты сейчас и сам фамильяр, м? Я ощутил, что язык у меня слегка заплетается. Похоже, дикая мешанина разного алкоголя из десятка миров все же начинала давать о себе знать. И это всего лишь полумеры. Демон опустил морду в свою кружку и некоторое время был занят поглощением алкоголя. Я же говорил, твоя ведьмочка удобна, потому что неопытна. Она не захочет выделывать какие-нибудь замудренные заклинания, от которых потом я, да и она сама, будет год лежать пластом. Но это все не то. Самое главное — это контракты. Они дают больше всего сил, и от них можно много получить. «Думаю, души тебе за них без надобности?» — хохотнул я, делая глоток из своей кружки. Местные алкогольные напитки были похожи на растворенный в воде леденец. С холодящим эффектом от него, казалось, замерзал весь рот. Но стоило лишь проглотить, как тепло начинало расползаться по всему телу. Отличная штука, надо бы прикупить себе бутылочку-другую про запас. Да, души моего народа. Это было бы самым замечательным, но все они уже там, куда и стремились. В своем личном аду ломают его так же, как и сломали свой мир, — рыкнул Сол, вновь осушил залпом остаток алкоголя и махнул официанту. Но чего нет, того нет. Так что самым лучшим для меня в такой ситуации будет заключение контракта с кем-нибудь особо могущественным. Так, чтобы как можно больше подвергнуть того, кто его заключает, опасности и вообще подвести на край гибели. Демон мечтательно зажмурился, и отвлекло его только появление очередного стакана перед ним. «Ну так в чем проблема?» Я картинно провел рукой вокруг. «Выбирай, кто понравится, и действуй». «Издеваешься?» — в ответ зашипел он. «Да среди всех миров, что мы прошли, не было никого, кто хотя бы сравнился бы с той же Элен по силе. Ну а с тобой тем более. Вот если бы заключить контракт с мироходцем...» Он выразительно взглянул на меня поверх края стакана, отчего я поперхнулся очередным глотком пойла и уставился на него осоловелым полупьяным взглядом. «Меня? Хочешь подставить своего друга, да еще и подвести на край гибели? Я же демон. Чего удивляешься? Ты вечно так говоришь. Развить эту тему нам не удалось. Позади Сола раздался громкий топот, а затем с грохотом появился и источник шума. Огромный двухметровый детина в замысловатых доспехах, смотря на который у меня складывалось ощущение, что он собрал их исключительно из меди и серебра, с ног до головы украшенный какими-то символами веры. Из бочкообразного шлема раздался сдавленный, словно бы говоривший с трудом проталкивал слова через горло голос. «Я сразу почувствовал тебя, демон! Таким, как ты, не место в этом мире и в любом другом! Я вызываю тебя на бой во имя моего священного пантео!» «Эй, уважаемый!» — прервал его тираду голос с тянущимся акцентом. Это заговорил один из разносчиков заказов, а также по совместительству представитель местной охраны. «Это нейтральная территория, и драки тут могут быть только по обоюдному согласию и без убийств». Вокруг зашумели согласные голоса, но гораздо больше посетителей просто с заинтересованным молчанием следили за происходящим. «Неверующие!» — громыхнул голос из доспехов. «Ну, будь по-вашему. Я уважаю любой закон, даже если он отвратителен моим принципам. Выходи на бой, демон, и я клянусь, что выдворю тебя отсюда в любой другой мир, где мы сможем завершить нашу битву, не нарушая никаких правил». «Слушай, ты, святой болван!» — прошипел Сол, не оборачиваясь и не поднимая морду от очередной кружки. «Если тебе под твоим горшком в виде шлема не видно, то я тут отдыхаю, и в мои планы пока не входило отрывать причиндалы идиотам вроде тебя». «Так значит, ты, отродье преисподней, просто трус и боишься, что не выстоишь против мощи святого воина?» Сол заворчал и начал медленно оборачиваться. Я бросил на него вопросительный взгляд, складывая пальцы руки в щепоть. Мне надо было только щелкнуть ими, и этот железный вояка превратился бы в металлолом. Но он только покачал головой и пробормотал так, чтобы слышал только я. «Я хоть и порядком выпил, но сил надрать зад одному из прихвостней иерархии у меня всегда хватит». И сполз со стула, на ходу превращаясь в свою демоническую форму. От этого вида вокруг раздался приглушенный шепоток, и некоторые посетители поспешили отсесть подальше, а кое-кто, как я заметил краем глаза, и вовсе тут же расплатился и скрылись в порталах. Наверное, у них было предвзятое отношение к демонам. Официанты живо растащили несколько столов, образуя свободное пространство, в которое вышел воин в броне, и, покачиваясь, направился Сол. Вокруг скопилось уже немало зрителей. Похоже, что такое тут случалось не каждый день. Хотя, как я успел заметить, в любых мирах, независимо от проживающей там расы или вида, любителей бесплатных развлечений всегда было хоть отбавляй. «Главное, никаких убийств», — бросил один из официантов, угрожающе помахав костяным жезлом, оставлявшим после себя в воздухе зеленоватое свечение. Сол на эти слова только сплюнул на каменный пол, отчего тот зашипел, и от него поднялось небольшое облачко дыма, как от кислоты. Хотя почему это как? «Я еще недостаточно пьян, чтобы искать новое место для выпивки из-за какого-то кретина», — заявил демон. Воин сложил руки в молитвенном жесте перед собой, и со вспышкой в его руках появился странного вида меч с двумя параллельными лезвиями и очень толстой рукоятью, покрытой мелкими символами. Взявшись за него обеими руками, он забубнил что-то себе под нос. Наверное, молитву. Но закончить ему не дали. Демон не стал ждать, пока его противник приготовится, и атаковал сам. Растянувшись черно-алой кляксой в пространстве, он, словно ядро, ударил своего противника в живот, отчего доспехи смялись, как бумажные, и воин, прервав свою молитву на полуслове, с громким выдохом упал на одно колено и с натугой дыша отмахнулся мечом. Его оружие, похоже, было зачарованным и вспыхнуло ярко-белым сиянием. Этот ореол, краем чиркнув по черному шару, в который превратился Сол, отбросил его назад, почти впечатав в толпу зевак. Демон уже снова в своем обычном виде зашипел, дернув одной из передних лап. На ней красовался тонкий, но ярко светящийся разрез, из которого медленно, по капле, сползала темно-алая, пылающая мелкими огоньками пламени кровь. Ого! Я беспокойно проследил за своим другом. Не всякое оружие способно хоть как-то повредить демону. Обычно их можно лишь изгнать, вернуть в место обитания оттуда, куда их призвали. Но тут было что-то иное. Сол снова бросился вперед, и они с воином встретили друг друга на середине площадки. Будь на его месте обычный человек, демон бы уже порвал его в клочья и разнес его внутренности по округе. Но, похоже, несмотря на свой идиотский вид и странное оружие, он уже сражался с демонами и в бой шел как минимум на равных. Ну, а еще, конечно, Сол был порядком пьян и двигался не так быстро, как мог бы. Пару минут они кружились, то сталкиваясь, то снова расходясь. На шкуре демона прибавилось еще несколько разрезов, а броня воина вся покрылась вмятинами и была в паре мест продрана когтями. Но, похоже, порезы давали о себе знать, и Сол двигался все медленнее и медленнее, тогда как его враг, не сбавляя темпа, продолжал орудовать мечом без остановки, похоже, ожидая от своего оппонента ошибки. И вот он дождался. Прямой удар демонических когтей, которые должны были разорвать грудь вместе с доспехами, получился особо неудачным. Так странно выглядевший меч с невероятной скоростью метнулся в защитную позицию, срубив один из когтей Сола, отчего тот завопил и отскочил назад. Воин же, не теряя ни мгновения, прыгнул следом и, сделав ладонями какое-то движение, разомкнул меч, словно ножницы, и сомкнул на шее упавшего Сола. Только демоническая реакция спасла моего друга от того, чтобы лишиться головы. Он успел подставить свои когти, вспыхнувшие черно-алым пламенем, и задержать уже сходящиеся клинки в паре сантиметров от своей шеи. Противники замерли. Воин с силой пытался сжать свой меч-ножницы, а демон, хрипя, удержать их. «Эй, вам же было сказано, без убийств!» Несколько официантов угрожающе направили свои жезлы на воина. «И это не убьет его, клянусь своей душой, только ослабит и даст мне возможность вытащить его из этого мира, чтобы он больше не осквернял никакой другой!» Голос воина был тяжелый и прерывист. Этот бой тоже дался ему не так просто. Официанты нерешительно замерли, переглядываясь и не решаясь что-то сделать. Но тут уж решился я. Мне совершенно не улыбалось видеть, как какой-то невоспитанный идиот портит отдых моему другу и пытается отстричь ему голову святыми ножницами, ну или как там это называлось. Боец из меня был, естественно, никакой. Держать в руках меч я не умел, да и никогда не стремился. Из оружия у меня с собой был только пистолет, подарок мастера-оружейника, который так и продолжал лежать в коробочке в глубине рюкзака. Мне по странному резону не очень хотелось открывать ее. И я обычно оправдывал себя мыслями, что, сидя в лесном домике и занимаясь исключительно строительством и его обустройством, мне это пока ни к чему. Да и как бы отреагировали посетители и охрана, устрою я тут стрельбу. Но, к счастью, был и другой способ. Разум, концентрация, мысль, идея. Невидимые потоки текут по телу, сходятся на ладонях и тягучими каплями срываются с них. Всего лишь чувства. Никто ничего не увидит и не почувствует, но результат есть всегда. Ярко пылающий меч воина вдруг потускнел, мигнул и вовсе погас. Тот от неожиданности начал что-то говорить, но не успел. Сол воспользовался этим, и оглушающий взрыв разорвал оружие своего оппонента надвое. И тут же перешел в атаку, прорезая своими когтями огромные рваные дыры в его броне. Мгновение, и вот воин уже лежит на спине с погасшими и валяющимися рядом обломками своего оружия. А демон занес над его головой свои пылающие алым огнем когти. «Без убийств!» — уже в третий раз прозвучало от охраны, на этот раз нацеливший свои стеки на Сола. Тот разочарованно рыкнул и одним движением чиркнул шлем крест-накрест, отчего воин завопил как резанный. А демон, спрыгнув с него, трусцой, хоть и немного покачиваясь и виляя, направился ко мне за столик. Вокруг раздались одобрительные выкрики и аплодисменты. Воин, все еще подвывая и что-то бормоча, собрал остатки своего оружия и, истекая зеленоватого оттенка жидкостью из пробитых доспехов, быстро скрылся в одном из порталов. На наш стол за пару минут мигом нагромоздили кучу подарочной выпивки от зевак, которую демон принял как само собой разумеющееся и начал осушать ее с неприличной скоростью. Я внимательно рассматривал, как его отрубленные когти и светящиеся рубцы на шкуре медленно, словно нехотя, стали затягиваться. Выпив примерно половину, Сол наконец приостановился. «Вот видишь, о чем я и говорил», — в полголоса и с невероятной горечью сказал он. «Какой-то заштатный храмовник чуть было не отпилил мне башку. И так бы и получилось, если бы ты не оказался рядом. Насколько же я ослаб!» «Ослаб? Ты же завалил его!» «Не чеши мне. В освещенном оружии не могут кончиться батарейки. Это сделал ты». «Ты против?» «Нет», — буркнул он и снова принялся поглощать выпивку. «Будь у меня больше силы, я бы разделался с ним одним щелчком, и не пришлось бы тебе вмешиваться. Всего лишь один контракт». Я облегченно вздохнул и, чокнувшись с ним, сделал пару глотков. «Ну вот как ты себе это представляешь?» «Хм...» Демон задумчиво побарабанил по столу своими когтями и огляделся по сторонам. «Ну, например, вот он». Сол ткнул когтем мне за спину. «Чувствуешь, кто это?» Посмотрев, куда он указывал, я увидел высокого, но худощавого филина, стоявшего довольно далеко от нас и что-то проникновенно вещавшего. Он был одет в серебристый комбинезон с бледно-голубыми полосами, замысловато тянувшимися по его одежде. На ремнях поверх нее было укреплено множество коробочек, а на плечи был наброшен толстый плащ из какого-то животного. Дикое сочетание футуристической одежды и абсолютно средневековой. Позади него стояли еще двое, чуть пониже ростом, но зато шире в плечах и внимательно озирались по сторонам. Ну и да, тут следует сделать небольшое отступление и пояснить. Филины — гуманоидная раса котообразных, встречавшаяся хоть и не слишком часто, но не бывшая чем-то необычным. Народ Сола, который угробил свой собственный мир, тоже были кошачьими, но передвигающимися на четырех конечностях. Филины же ходили вполне по-человечески, зачастую были немного худощавее людей, но зато куда более проворны. Я видел несколько вариантов таких существ, как созданных искусственно с помощью технологии или магии, так и вполне себе бывших результатом эволюции в их мире. Друг от друга они отличались не слишком, ну, разве что цветом шкуры и длиной своих волос или формой морды. Ну, вроде бы обычный путешественник собирает наемников. И что в нем такого увидел Сол, я не сразу понял и только присмотревшись ощутил. Герой. В свое время, когда я узнал об их существовании, очень удивился. Редкое сочетание концентрации веры и потенциала, почти всегда стремящееся совершить нечто эпохальное, но редко добивающееся успеха. Обычно герои — это некий потенциал, линза для силы чувств окружающих, благодаря чему они и преуспевают в своих стремлениях, ну или нет. Они рождаются среди любого народа и в любом поколении, но вот раскрывают свою суть далеко не все. Самые частые герои — это основанные на вере. Вера — сила, создающая богов в мирах и питающая их. Но она может и сконцентрироваться в обычном смертном. И вот тогда заурядное существо становится героем, тем, кто не только собрал в себе веру своих сородичей, но и поставил перед собой некую невероятную цель на грани возможного. И чем сложнее и невозможнее эта цель, тем лучше. Такие, как он, если преуспевали, становились основателями королевских династий, правивших столетиями отцами племен и народов или даже, в очень и очень редких случаях, местными богами. Но при добрых намерениях были и герои с не очень хорошими целями, и из них получались жесткие тираны, безжалостные полководцы и все в таком духе. В общем, каждый из героев — это уникум. И вот сейчас, глядя на этого что-то вдохновленно вещающего филина, я понимал, он уже осознал, что способен на нечто такое, что перевернет привычный его народу уклад. Нечто эпохальное, невиданное и невозможное среди его народа. Ну а еще то, что он как раз поставил перед собой эту цель и сейчас собирает тех, кто сможет ему помочь. Хм. Герой? Я вновь обернулся к Солу, который уже почти прикончил все то, что ему надарили зеваки. Ну и что ты хочешь? Чтобы я ему помог? Думаю, в этом случае ни в каких героических и эпических поступках он не прославится. Потому что с моими возможностями, что бы у него там ни было, особых проблем не будет. Вот. Демон, пьяно покачивая лапой, рубанул воздух, оставляя за своими алыми когтями быстро гаснущий багровый след. Ты слишком надеешься на свои силы. Щелк пальцами, и все разлетелись кто куда. Шах, и ищи-свищи тебя среди бесконечности миров. Ну ты бы еще сравнил себя и обычного кота. Я сделал еще пару глотков из своей кружки. А вот если бы мы заключили договор о том, что ты помог ему сделать свою геройскую миссию, используя только то, что есть при тебе, и он кивнул на мой рюкзак, как обычный наемник или путешественник по мирам через порталы, а? Каково тебе? А не каково, полупьяно парировал я. Дичь какая-то. А если там нужно перебить пару сотен тысяч врагов? Я там что, должен сидеть столетия? А я вот сейчас схожу и узнаю, чего он там хочет и зачем наемников набирает. Вскочил со стула Сол, ну, точнее, попытался. Потому что его качнуло, и от падения на пол он удержался только тем, что вцепился в столешницу. Вот прямо сейчас. Только допью. Да ну его. Давай лучше еще выпьем. Я махнул рукой, подзывая разносчика. И то верно, заплетающимся языком отозвался Сол.